за стеной временно. За спиной временно. И огорчаться уже нет времени. За стеклом все они. Магия настанет, магия в голове. Мама я на стене, мама в капуре. Возвращаться, время прощения, не попрощаться без сожаления. Я с тобой летел с окна, там не видны узоры дна. Но нам огорчаться уже нет времени. Я забираю свою тень.